слушал, что скажут твои новые персонажи. Ритуальный кабура, это еще чуть-чуть. Послушал, что скажут твои новые персонажи. Ритуальный кабура, это еще чуть-чуть. Послушай, что скажут мне твои новые персонажи. Ритуальный кабура, это еще чуть-чуть. Послушай, что скажут мне Thank you.